Положите ладошки на глаза и снимите их. Свет, тьма, свет, тьма. Словно контрастная ванночка, да? Всего неделю вы так вот поупражняетесь, попривыкаете к ярким лучам, а затем никаких неприятных ощущений уже даже и не будете замечать при общении с солнцем. Нет, недаром человек принес огонь в свой дом, очищается все горящим пламенем. В свое время почти в каждом доме был камин или печь. Еще одно чудо, которое мы столь неразумно выкинули из своего обихода. И как смешны эти электрические искусственные камины, что столь престижны в наши дни. Нет, не создадут они того настроя, что появляется, когда вы смотрите на костер. Уж лучше зажечь свечу, представить себя в лесу, и вы сразу же окунетесь душой своею в этот свет преображающий. В деревне, растапливая печурку, я часами могу глядеть, как огонь охватывает одно полежко за другим, как он то вспыхивает, то затихает. Многое можно увидеть в чудной игре пламени. Говорят, даже судьбу, ее перипетии, свои дороги, ушедшие в небытие и ведущие к радости. Смотрите же чаще на огонь. Вы ведь заметили, какими обновленными вы приезжаете с прогулок, где разводили костер, да? Я думаю, что огонь дан нам Господом для блага, для успокоения души нашей, запутавшийся в проблемах, для раздумий над смыслом жизни, для отдыха душе нашей он подарен. И, конечно же, для снятия напряжения с глазок наших. Как вы поняли, дорогие соратники, лирическое отступление об огне только на пользу нам с вами, не так ли? Наукой установлено, что синим светом тоже можно глазки лечить, даже если он исходит всего-навсего от синей лампочки. Правильный отдых, отдых по правилам. А кто сочинил, установил эти правила? Природа, конечно. А раз мы нарушили ее законы, сбили с ритма, то и остались без ее защиты. Вот и маемся с болячками. Посмотрите. Солнышком начинали день наши предки, с ним заканчивали. Теперь, конечно, придумано много оправданий нашим ошибкам, нашему отходу от ритмов Вселенной. Я, мол, сова, а он, мол, жаворонок, говорят. Кстати, о птичках. Послушайте, когда они начинают петь, радоваться наступившему дню. Вы в это время с трудом пытаетесь снять усталость предыдущего дня. Вам часто в такие ранние часы кошмары снятся, так ведь? Так что, друзья мои, будем вслушиваться в ритмы Вселенной. Они вечны и нерушимы. Не будем противиться им, ведь мы – частица мироздания. И я более чем уверен, что какая-нибудь, а может быть и все